Глава 15. У меня зазвонил телефон. В отличие от героев Чуковского, мне не было повода предполагать, что звонит слон, потому что на аппарате зажглась вторая слева лампочка, означающая, что звонок из Георгиевска. «Ну, если опять что-то переносится, то даже и не знаю», — подумал я, снимая трубку. Но услышал всего лишь: «Жора, ты?» «Фишман на проводе. Не передумал послезавтра к нам лететь?» «Типун тебе на язык!» Со всей искренностью пожелал я собеседнику. «Ну, мало ли. А на чем собираешься?» «На обычной армейской кошке, чего зря кондор гонять?» «Это самое», — замялся Боря. «Может, хоть на широкофюзеляжной полетишь? А то у этих бомберов со всех щелей дует, как бы у тебя ревматизм не обострился». «Слушай, ты лучше расскажи толком, чего тебе надо, а мозги мне полоскать и без тебя хватает кому. Чего тебе захватить, что не влезет в кошку пикировщик?» «Алечку с детьми». Я напряг память. У Алисы 4 дочери плюс сын, то есть все 6 пассажирских мест будут заняты. Это значит, что мне придется лететь в пилотском кресле, да еще 4 часа слушать за спиной галдеж этого выводка. Нет уж, кушайте сами. «А чего бы им в своем вагоне не поехать, ведь есть же он у Алисы?» — поинтересовался я. «Он был», — просветил меня Боря. «Но пока он стоял в тупике 4 года, Алечка же никуда не ездила, его малость разукомплектовали. Даже колеса сперли, уроды. Совсем твои явные и тайные полиции мишей не ловят». «Согласен, отдельные недостатки есть», — признал я. «Но и Алиса тоже хороша. Где, черт побери, заявление от потерпевшей? А без него возбудить дело трудно. И у тебя что, денег не хватает любовнице вагон починить?» «Да я им уже мини-поезд заказал. К середине лета будет. А сейчас захвати их, будь другом. Не на обычном же поезде им ехать. Они даже и не представляют, как это делается». «Ладно, уговорил, полечу на кондоре. Только сам ей звони и говори, чтобы к половине 11-го они все были на аэродроме. Вылет в 11, пусть не опаздывают. Жора, а ты не можешь послать за ними свою машину?» «Блин, у нее что, и с авто колеса попятили?» — возмутился я. «Нет, ну у нее же Роллс-Ройс. Не доедет эта колымага от Петергофа до Гатчины без поломок, а ты же сатрап такой ждать не будешь?» «Господин Фишман, мне стыдно за вас», — сообщил я своему собеседнику. «Я понимаю, что подарить всем твоим пассиям по отечественной машине невозможно. У нас всего 3 автозавода, но хоть некоторым-то мог бы. Ладно, предупреди их, чтобы не испугались ненароком. И так уж и быть, в благодарность за полевые транзисторы привезу я тебе это семейство». «И обратно захватить не забудь», — счел нужным напомнить мне этот лесбиян. «Тьфу на тебя, кобеля!» Попрощался я с Борей и положил трубку. Но, подумав минут 5, позвонил в комиссариат и велел послать разобраться с вагоном какого-нибудь практиканта. Хоть многие считают, что Алиса сейчас в опале, но это же не повод, чтобы сквозь пальцы смотреть на разграбление вагона, находящегося, между прочим, на балансе Министерства двора. Вечером будущий комиссар, малость краснея и заикаясь от неожиданной аудиенции, рассказал мне суть этой истории. Оказывается, вагон 3 года стоял под открытым небом, потому ему одной прекрасной ночью кто-то разбил стекло, залез внутрь и самую малость там поживился. В результате транспортное средство было отправлено в ремонт, в числе прочего и на профилактику колесных пар. Но тут начались события в Китае, а за ними массовая перевозка всего на Дальний Восток. В депо царил бардак, и на робкий вопрос Алисы «когда же?» ей сказали, что колес сейчас нет, когда будут неизвестно, все вопросы к канцлеру, который велел любой ценой обеспечить вагоны для Маньчжурии. С кандидатом же в комиссары разговаривали более конкретно. Если делать все обычным порядком, на приведение этого вагона в порядок потребуется 2 недели, а для необычного нужно распоряжение свыше. «Скажите им, чтобы через 3 недели он точно был», — вынес вердикт я. «И если на ремонт нужны будут дополнительные средства, пусть обращаются в мою бухгалтерию». В 21 веке, насколько я обращал внимание, полет на самолетах стал уже такой обыденностью, что даже летящие в первый раз пассажиры вели себя совершенно спокойно. Но тут это было еще экзотикой, заставлявшей напрягаться почти всех новичков. По поведению в воздухе они четко делились на 2 группы. Первая бледнела, становилась какой-то заторможенной, задерживала дыхание на каждой воздушной яме и вообще весь полет, стиснув зубы, ждала только одного – когда же он наконец закончится. Вторая впадала в возбуждение. К моему счастью, Алиса со своими дочерьми и 2 сопровождавшими их фрейлинами относилась к первой группе, и только Алексей с восторженным визгом носился от окна к окну. За ним присматривали стюардессы. Я, хоть и неплохо относился к мальчику, сейчас был совершенно не в настроении общаться с кем-то. Все три с небольшим часа полета я еще раз просматривал уже не раз и не два перечитанные бумаги. Я летел в Георгиевск на заключительный этап заводских испытаний нового самолета, истребителя-штурмовика «Стриж», сделанного под новый 14-цилиндровый мотор ТН-27. Тринклер настоял, чтобы в названии появилась еще и буква «Н», потому что действительно мой вклад в эту работу был весьма заметным. А мотор этот по сути представлял из себя АЭШ-82ФН, только с электронным управлением впрыском, правда аналоговым. Сам же самолет был почти точной копией И-185, и самым главным отличием от прототипа было наличие большого числа управляющей электроники. Вовремя Боря снабдил нас полевыми транзисторами. Правда, мощность их была невелика, и силовые ключи состояли из нескольких десятков параллельно включенных полевиков, которые перед запайкой еще и подбирались по параметрам. Отчеты испытателей, хоть и написанные сухим официальным языком, все же позволяли между строк разглядеть совершенно детский восторг летчиков перед этой машиной. И потом, оба единодушно утверждали, что недостатков эта машина не имеет вообще, одни сплошные достоинства, причем выдающиеся. Сразу по прилету, сдав Боре его ораву, я отправился на авиазавод. Сегодня по плану было общее знакомство с самолетом, обсиживание кабины, запоминание уже не с картинок, а в натуре всех приборов и органов управления. Этим я занимался до 7 вечера. Потом, наспех перекусив в заводской столовой, пошел посмотреть на еще одну новинку – глубоко модифицированную кошку, которую тоже скоро должны были начать испытывать. Внешне это было почти то же самое, но моторы были 600-сильными двухрядными, а в конструкции прибавилось металла типа стальных полок лонжеронов и дюралевых нервюр. На одной и той же базе предполагалось сделать сразу несколько разновидностей – двухмоторный штурмовик, ближний бомбардировщик, палубный пикировщик, а некоторые уже задумывались и над дальним истребителем сопровождения. Но здесь особых революций не было. Кошка осталась кошкой, только стала вдвое тяжелее, втрое мощнее и получила крыло с закрылками и предкрылками. Ну и название подлиннее самолет уже имел имя «Выхухоль». Выбрал я этого зверя потому, что, как уже говорилось, эта модель должна была иметь много модификаций, и их спокойно можно было называть «похухоль», «нахухоль» и так далее. У меня в ноуте было 1,5 страницы такой прикладной зоологии. Весь следующий день я занимался сначала рулежкой, а потом подлетами. Ох, как хотелось главному конструктору Миронову и бригаде испытателей придраться к чему-нибудь и отложить мой полет. В принципе, их можно было понять, а вдруг канцлер грабанется, это ж сколько вони-то будет. Но и я, и самолет вели себя прилично, правда на малых скоростях он рулился куда хуже Ишака, при первом подлете я вообще с трудом развернулся в конце полосы. Я сам ввел порядок, согласно которому первый для данного пилота вылет на новом самолете не мог быть произведен в тот же день, что рулежка и подлеты, а только на следующий или позже. Чтоб, значит, навыки маленько утряслись, да и лишнее время на обдумывание тоже не помешает. Ну и утром 20 апреля состоялся настоящий полет. Перед ним я выслушал, а может не надо, сначала от Миронова, потом от Тринклера, а когда с этим же самым ко мне подгреб Фишман, я его с облегчением послал, ибо сделать такое по отношению к двум предыдущим доброхотам не позволяла субординация, они все-таки мои подчиненные и в какой-то мере ученики. Перед взлетом я еще немножко погордился своим самообладанием, такой полет впереди, а спокоен, как удав. Впрочем, буквально через 5 минут я вынужден был признать, что спокойствие это происходило исключительно от недостатка воображения, а пока, увидев отмашку дежурного, до предела двинул вперед сектор газа. Все-таки при рулежках и подлетах мощь мотора ощущалась не так. Меня буквально вдавило в спинку кресла, как при старте на мощном автомобиле. Не успев толком ничего сообразить, я уже оказался в воздухе. Руки все сделали сами, не ожидая команд от мозга. Но тут он очнулся и завопил: «Шасси!» Я убрал колеса, слева раздалось «вжжж» электромотора, и расположенный за газом рычаг управления механизацией крыла сдвинулся на 2 щелчка вперед. Самолет чуть просел, но тут же начал резво набирать и высоту, и скорость. Первый этап. Скорость 320, высота 600. Общие впечатления были нормальными. Самолет реагирует на ручку и педали чуть резче Ишака, но именно что чуть. Горка, вираж. На бочке случился сюрприз. Чтобы дать ручку влево, пришлось сдвинуть левое колено, но когда в таком положении потребовалось дать правую педаль, левый каблук за что-то зацепился. Выдернул я его быстро, но бочка получилась 2 приема с задержкой на спине. Повторил, но заранее чуть оттягивая носок левой ноги. Теперь нормально. Но вообще-то это непорядок. Однако, пора переходить ко второму этапу, то есть снова полный газ. Вот самолет набрал положенные 4 километра, и я перешел в горизонтальный полет. Тон мотора слегка изменился, и стрелка тахометра на мгновение коснулась красной зоны, но тут же отползла на место. Это сработал автомат изменения шага, но кажется с некоторым запаздыванием. Так, скорость 560, прибираю газ, можно попробовать для начала вираж. Я отработал ручкой и педалями, но тут же покрылся холодным потом. Вместо примерно 30-градусного крена у меня получился почти мгновенный набор 100 метров высоты в положении практически на боку. Хорошо хоть, что за время этой неподдающейся классификации фигуры пилотажа самолет немного сбросил скорость. Похожая ситуация была у меня даже не знаю сколько лет назад, в 92-м году. Тогда я впервые выехал за границу, в Голландию, и там мне дали проехаться на настоящих мотоциклах. Сначала я прокатился на хондовском классике CB1. Мотоцикл привел меня в восторг. Правильная Ява. Мощная, с жесткой рамой и ходовой, отлично управляемая и очень устойчивая. А после нее я сел на ямаховский спортбайк. До скорости в 140 он казался мне обычным мотоциклом, только излишне резким и с неудобной посадкой. На скорости же в 180 я с ужасом понял, что не чувствую машину. Она была готова повиноваться малейшему движению пальцев, но вот только пальцы эти не были способны ни к какой осмысленной команде. Сброс газа, и я чуть не разложился из-за проскользнувшего от торможения двигателем заднего колеса. С трудом отгоняя мысли, что сейчас на дороге может попасться какая-нибудь колдобина, я начал осторожно сбрасывать скорость. И прошло немало времени, прежде чем у меня стало получаться нормально ездить на такой технике. Сейчас было то же самое. Я мысленно приказал себе сделать еле заметную горку, скорее даже ухабчик, а получился хороший рывок вверх, да еще с каким-то дурацким покачиванием крыльями. Нет, хватит, осторожненько так тянем газ на себя, а ручку наоборот, самую малость от себя. Самолет с воем вошел в пикирование. В панике я дернул одновременно и ручку, и сектор газа, и тут же зашипел от боли в раненом над Артуром плече. При перегрузке руку вывернуло не совсем естественным образом. Ну вот, наконец, скорость упала до 300. Я с величайшей осторожностью добавил газа, убедился, что самолет управляется уже не так резко, и начал осматриваться. Блин, оказывается, в процессе духовных переживаний я потихоньку залетел хрен знает куда. Подо мной должен был быть второй химзавод, а тут поля и какая-то речка явно шире нары. Вопить по радио «Идея» — позор-то какой. Ладно, применим дедукцию, то есть попробуем думать головой, а не задницей. Если речка шире нары, но явно ужаки, то как она может называться? Скорее всего, протва. А если это протва, то где-то тут должна быть характерная излучина, на которой в том мире находилась протвина, а в этом пока еще ничего. Точно, вон она. Я с облегчением развернулся почти на 180 градусов и полетел к аэродрому. На посадку я заходил аккуратно, заранее снизившись и выпустив шасси. Перед самым аэродромом дернул за находящийся под сиденьем рычаг, и сдвижная часть фонаря кабины с лязгом отъехала назад. У прототипа такого не было, это мы придумали сами в порядке его улучшения. Вот до земли осталось метра полтора, самолет задрал нос, и всякое подобие обзора вперед исчезло. Я высунул голову и, свесив ее влево, смотрел вперед чуть сбоку капота. Так было видно полосу, хоть и не прямо под собой, но достаточно близко к этому. Очки тут же начало помаленьку забрызгивать масляной пылью, но самолет уже катился по бетону. Я подрулил к краю полосы и попытался вылезти из машины. Однако фиг вам. Оказалось, что проклятый фонарь открылся не до конца. Голова пролезала, а вот насчет седалищной части у меня были определенные сомнения. Решив не рисковать и не давать повода для рассказов, как застрявшего канцлера тащили из самолета, я стал ждать, когда ко мне подбегут механики. Минут через 5 меня освободили, я сообщил, что все в порядке, список замечаний невелик и будет к вечеру, и потихоньку пошел к КДП. На душе было грустно. В японскую войну я мог считать себя одним из лучших пилотов мира, в черногорскую – просто неплохим летчиком. Сейчас же меня можно было назвать администратором, политиком, инженером, генералом, кем угодно, но только не пилотом. Теперь это в прошлом. На таких, как это, машинах нормально я летать уже не могу, а учиться банально некогда. Значит, ни на чем, что в пилотировании сложнее шака, летать лучше и не пытаться. Увы и еще раз увы, вот такие дела. Из ждавших окончания полета только Фишман правильно понял мое состояние. «Да не расстраивайся ты, подумаешь, полет у тебя получился без должного блеска. Я вон на тузике летаю хуже, чем ты на стриже, и что, думаешь, я тебе завидую? Хотя действительно, когда ты меня сюда вез, что-то такое было. Но сходил в путаниум и как отрезало. Может, и ты сейчас слегка расслабишься, а то физиономия больно траурная. У меня машина с тонированными стеклами, что внутри совершенно не видно, и ее появление там никакого интереса ни у кого не вызовет. Все лучше, чем переживать на пустом месте». «Поди ты в зад со своими похабными предложениями», — посоветовал я Боре. «У меня моральный облик. И жена ревнивая, что тоже немаловажно. И вообще мне надо отчет о полете писать, а не соучаствовать в бытовом разложении своего генерального комиссара. К нему величество в гости приехало, а он по девкам намылился. Офигеть можно». «Так я же только тебя проводить». «Да, представляю себе картинку. Привез ты меня туда, значит, сдал персоналу, а потом сел на скамеечку ждать, пока меня там обслужат. Самому не смешно?» «Вон, кстати, тебя твоя Алечка ждет, и морда такая взволнованная, как будто это ты тут черт знает на чем летал». «Морда — это то, что ты каждый вечер видишь в зеркале, и не надо это распространять на женщин, особенно красивых». «Алечка, зачем у тебя такое грустное лицо?» «Я уже освободился, зови детей и пошли кататься на катере».